Уйти туда. Уйти туда, где бьются струи в знакомый брег, где знал впервые поцелуи и первый снег, где в первый раз взошел подснежник на крутоем, где под ногой хрустя валежник пропел стихом, где звук жужжанья первой мухи в конце зимы, как луч в дивующемся слухе, разъял все тьмы, где ярким сном блинной были, нам громы вдруг молниеносно тучу взрыли, как черный лук. Из тучевого луга к низу, решив пора, метнули злато в Божьей ризе и серебра. Уйти, уйти, уйти в забвенье, в тот вспев святой, уйти туда, хоть на мгновенье, хотя б мечтой.